Глава 23. В тот вечер шел снег. Отблески фонарного света золотили снежные комочки, ложащиеся на светлые барельефы, танцующие вокруг стройных колоннад главного входа. Лиам учтиво заехал за всеми нами. В этот вечер, как я думал, мне посчастливилось сопровождать Арис. В итоге сопровождали ее все трое, за неимением пару оставшихся двух. С нами не было Эдит. А вот Фергюс был, о чем я успел пожалеть. Хорошо, что Арис мы забирали последний, и он успел высказаться до встречи с ней. «Вот оно что значит. А Кензи у нас романтик», — заметил он, перегнувшись на заднее сиденье. «Вполне все честно, товарищ, в самом-то деле. Я проиграл тебе во времени, но кто бы мог подумать, что ты имеешь виды на Алис». Лиам цокнул языком и вырулил на главную дорогу. «Отстань от него», — сказал он мрачно. «Сегодня у него настроение было хуже некуда». «Возможно, у тебя есть гораздо больше, чем у меня. То бишь наивность, а именно она для любви и нужна больше всего. Храни ее, она дар Божий», — продолжал, как ни в чем не бывало, Фергюс. «Это вообще хоть что-то значит?» — поинтересовался Лиам. Сегодня у него хватало пыла для препирательств. «Не знаю, возможно, нет, а возможно и да», — Фергюс принял более расслабленную позу. «Ведь мы живем иллюзиями и долгами. Иллюзии достались нам от прошлого, а долги идут в счет будущего. Так, стоп, я говорил о наивности. Да, наивно полагать, что это глупость». Лиам обреченно вздохнул, глядя на дорогу, где в свете фар можно было разглядеть, с какой силой идет снег. «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду? Простую душу, еще не нагруженную всем этим скепсисом и заумными интеллигентскими заморочками. Парцефаль был просто простофиля». Примечание: Парцефаль, герой одноименного рыцарского романа в стихах Вольфрама фон Эшенбаха. Датируется 1200-1210 годами и содержит 25 тысяч стихотворных строк. «Будь он умником, не добраться бы ему до святого Грааля. В жизни побеждают люди не мудрствующие, не философы, а простого склада ума. Остальные видят слишком много препятствий и теряют уверенность, не успев ничего начать. И ты со своей Эдит». Он ткнул Лиама в плечо. «Я за рулем», — напомнил тот мрачно. Вряд ли ему хотелось сейчас слышать про девушку. На лице Фергюса расцвела улыбка. «Не надо гоняться за избыточным знанием, Кензи. Чем меньше знаешь, тем проще жить. Честно, я за тебя рад, я даже выпью по приезде». «Хорошо», — тихо заметил я, с ужасом ожидая того, что он захочет сказать уже при Арис. Но при ней он не сказал ни слова, за что я определенно был благодарен. Жилище Алис стояло возле дороги и представляло из себя трехэтажный многоквартирный желтоватого цвета дом-коробку. Лиам посигналил, и почти мгновенно на втором этаже лестничной клетки зажегся свет. Через мгновение мы заметили худую фигуру, сбегавшую по лесенке навстречу снежному вечеру. Лиам покашлял, отчего мы с Фергюсом встрепенулись. Я сразу же вспомнил о правилах приличия и вышел в морозный вечер, чтобы встретить девушку. Я захлопнул за собой дверь, чтобы им не был слышен наш разговор. «Привет», — сказала она, протягивая мне руку. Рукопожатие ее было крепким, что мне особенно понравилось. «Чудесная погода сегодня», — едва выдавил я, вспоминая свой вчерашний сон. Сейчас я был близок к тому, чтобы посмотреть на ее шею, поэтому усиленно отводил глаза куда-то в сторону. «Да, великолепная», — согласилась Алис. «И такая мягкая», — добавил я. «Мягкая?» — я отвернулся и промямлил. «Ты нас, пожалуйста, прости за этот гудок. Мы не знали твой адрес, иначе я бы поднялся». «Но почему? Что тут дурного?» Плечи девушки дрожали, это было заметно даже под пушистым покровом шубки. Я понял свою ошибку и быстро распахнул дверцу машины. «Ничего такого, но и уместным все это не назовешь», — заметил я, наблюдая за Алис, проследовавшей к открытой двери. «Тогда ладно», — сказала она, глядя на меня поверх дверцы. Затем ее темные глаза скользнули по внутренней части салона, по ожидающим нас пассажирам. Я захлопнул за ней дверь и, вдохнув через ноздри морозного воздуха, побрел обходить машину. Ехали мы практически молча. Лиам не искал повода для того, чтобы молчать, а вот Фергюс, что меня всегда немало удивляло, тоже как будто бы терялся в таких ситуациях. Кажется, он вставил свое замечание о погоде, а Алис уважительно ему ответила. В любом случае, я был очень благодарен за то, что ему хватало так-то не комментировать мои чувства еще и перед ней. Но когда Алис направилась в женскую часть гардероба, а мы проводили ее взглядами, он все-таки не удержался. Вот это повезло так повезло. Ради такой и научиться разговаривать можно. Лиам, освобождая левую руку от рукава пальто, все время поглядывал туда, куда удалилась Алис, а затем медленно перевел на него взгляд. Он снял верхнюю одежду и теперь, повесив пальто на руку, ожидал нас. «Так что же ты и сам тогда молчал?» — заметил я. «Надо же и тебе когда-то учиться», — пожал плечами Фергюс. «Может, и стоило позволить ему позвать девушку, тогда я бы точно не предстал перед ней в столь дурном свете. А Фергюс, казалось, все делает для того, чтобы выставить меня дураком». Зря я все время возвращался мыслями ко сну. Зала хоть и была та же, но здесь, в этом теплом приюте, где можно было спрятаться от ветра и снега, не осталось и следа уличной промозглости, и я, наконец-то, позволил себе немножко расслабиться. Свет от огромных люстр лился на плечи плывущим по залу парам, отражался в серьгах дам и создавал чудесные блики. Мы встретили Алису входа в зал. Теперь, сняв верхнюю одежду и оставшись в одном прямом черном платье с тоненькими бретельками, она выглядела особенно худой. На одно мгновение даже Фергюс замер перед такой утонченной красотой. В свете лампы ее шелковистые темные волосы отливали более теплыми оттенками. Убранные в высокий пучок, они открывали тонкую шею, очень прямые плечи, слегка выпирающие вперед тонкие длинные руки и узкое лицо. И лишь большие темные глаза придавали этому лицу выражение силы и страстности. На мой вкус она была очень хороша, хотя, судя по оторопевшему Фергюсу, не один я так считал. Алис тогда впервые засмущалась. Видимо, все, о чем я думал, было написано на моем лице. Но ее лицо. Было в нем что-то от той таинственной тишины, что присуще природе, деревьям, облакам, животным. Не той, что окрылась среди лесных мелодий и сновидения, а иной. Мы прошли через огромные дубовые двери и оказались в пространстве зала. Странная компания, состоящая из меня с Алис, а также двоих юношей, оставшихся без пары и сопровождавших нас. Как только мы оказались в зале, Лиам перестал бегать взглядом по сторонам. «Все это очень грустно», — заметил Фергюс после второго бокала. «Я наблюдал за тем, как смычки музыкантов прикасаются к струнам. Все вокруг еще продолжали рассаживаться по местам. «Что мы вообще здесь делаем? Может, еще не все потеряно?» — продолжал он. Алис задумчиво оглядела мрачный темный образ Фергюса и его густые кудри, а затем серьезное лицо Лиама. Слева над его верхней губой пролегла недовольная ямочка. «Я могла бы потанцевать с каждым из вас», — предложила она, отчего я чуть не поперхнулся своим соком. «Спасибо, но не стоит», — ответил Лиам вежливой улыбкой. Руки он сложил в замок, верный признак раздумья. «А я очень даже не против», — пожал плечами Фергюс. «Когда предлагают милостыню, не нужно отказываться». Лиам расцепил руки и повернулся к нему, чтобы что-то ответить, но не успел раскрыть рта, так как увидел застывшую перед нами Эдит. «Всем привет». Я понял, что это она только по ее голосу. Глаза же мои остановились на замершем Лиаме. Он требовательным взглядом прошелся по ее фигуре и платью небесно-голубого цвета с открытыми плечами и кружевному корсету под длинной летящей ткани юбок. Алис тут же поднялась со своего места и приобняла ее. «И что же вы, скучаете тут?» С едва прикрытой едкостью в голосе поинтересовалась Эдит. Веки ее сегодня были подведены, отчего зеленый цвет глаз казался особенно ярким. Я тут же вспомнил Эдит из сна, безэмоциональную, почти жестокую. «А ты что же, пришла позлорадствовать?» — весело поинтересовался Фергюс. Казалось, его веселье исходило от того, что он сегодня был без пары. Мастер масок и иллюзий, он так умело скрывал свои истинные чувства, что даже Эдит поёжилась. «Да нет, пришла поздороваться, вы же сами никогда не подойдете». «Ловлю на слове, с тебя танец», — ткнул в нее пальцем Фергюс. Наступила неловкая пауза. Эдит разбавила ее смущенной улыбкой, а затем окинула Лиама быстрым взглядом. «Ладно, еще увидимся», — бросила она и быстро направилась прочь. Потому как она держала голову, потому как сжимала в ладони юбку, я понял, что ее снова задели. Лиам продолжал глядеть в свою тарелку. Я снова перевел внимание на удалявшуюся девушку и тут заметил Алена. Он, кажется, совсем не расстроился из-за того, что она подошла к нам. Как только она приблизилась к его столику, он тут же отвлекся от разговора с другом и что-то ей шепнул. «Это что, был влюбленный взгляд?» — поинтересовался Фергюс, который тоже наблюдал за ними. Лиам опять сцепил руки в замок. «Неужели у него нет гордости?» — не выдержал он. Все пары стали собираться для танца. И Ален с Эдит не были исключением. Она напряженно наблюдала за тем, как он кланяется, а затем не выдержала и, зажав рот рукой в перчатке, рассмеялась. «Навряд ли, зато есть мозги, куда более ценный ресурс», — заметил Фергюс. Алис слушала все это слегка удивленно. Видимо, они настолько верили, что Алис ни за что не станет передавать их слова Эдит, что говорили прямо при ней. Я кивнул Лиаму и повел Алис прочь от этих двоих. Это сейчас я способен на то, чтобы как-то проанализировать данную ситуацию с такой стороны. Тогда же я полностью был поглощен мыслями о вчерашнем сне и его связи с настоящим. В тот вечер меня не особо волновало то, что там у Лиама с Эдит. Я даже уверен в том, что не заметил и половину знаков, которыми они обменивались. Мои мысли занимало совсем другое. Например, где-то грань между мной и тем Кензи из сна. И как бы отреагировала Алис, если бы я начал делать что-то подобное в реальности? Во сне ей, кажется, очень понравилось. Может, с девушками нужно быть более напористым? Я был приверженцем того, что лучше не делать, чего не просят, и тогда уж точно не получится ничего глупого. Балы в университете не отличались какими-то особыми требованиями к танцам. Это могли быть классические повторяющиеся движения вальса, которым я и прибегал. Алис танцевала хорошо, даже очень хорошо. Прямо посреди танца ее голова слегка развернулась ко мне, и она спросила: «А ты любишь танцевать?» «Не особо», — ответил я растерянно. «Я тоже», — сказала она чуть тише. Наступила неловкая пауза. Мне удалось взглядом поймать голубое пятно Эдит. По сравнению с нами, танцевала она более искусно, как, впрочем, и Ален. Правда, для более глубокой оценки мне требовалось тщательно понаблюдать за ними, но на это я не был способен в танце с Алис. «Но после такого танца я бы выпил», — добавил я чуть более растерянно. Алис чуть отвела голову назад, чтобы поймать мой взгляд. «Правда?» — спросила она настороженно. Мы впервые одновременно посмотрели друг другу в глаза дольше 2 секунд. Одного такого взгляда мне хватило для того, чтобы поверить, что сон можно перенести в реальность. «Да, а что?» «Тогда выпьем вместе, как только вернемся», — рассмеялась Алис. Мои брови слегка приподнялись. Такую Алис я помнил из сна, но никак не из реальной жизни. Вот-вот прозвучит та высокая нота, извлекаемая скрипкой, и нам с Алис, как во сне, останется лишь одно. Благо, она на меня уже не смотрела. И почему же мне хватило пары фраз, чтобы сердце робко поверило в самое смелое предположение? К счастью, вскоре танец подошел к концу. Алис быстро кивнула мне и скрылась меж столов, направившись к Эдит. Мне ничего не оставалось, как вернуться в одиночестве за наш столик. Интересно, о чем они будут говорить в наше отсутствие? Мне всегда очень хотелось узнать, о чем они говорят наедине, как себя ведет Алис с подругой. Может, там и нет ничего особенного. Фергюс встретил меня чуть ли не бурными аплодисментами. «И где же ты оставил девушку после первого танца?» «Кажется, она сидит», — ответил я отрешенно и уселся рядом с ним. Лицо Лиама слегка напряглось. Мне пока что охватило и первого танца. Я нуждался в перезагрузке. Такого длинного разговора у нас с Алис еще не бывало. «Мы говорили о том, что неплохо бы было пригласить кого-то, особенно ему», — кивнул Фергюс на Лиама. Он сидел, закинув ногу на ногу, поигрывая одним из углов салфетки. «Видал, как я всего за 5 минут отбил себе 2 танца?» Мне ничего не оставалось, как похвалить его. «Тебе вообще стоит позвать Бриджит. Она на тебя давно глаз положила», — продолжал Фергюс. Лиам делал вид, что ему очень интересно то, что сейчас происходило на сцене. Там вывешивали декорации собора Парижской Богоматери. К тому времени вернулась и Алис. Кажется, в танцах был перерыв, потому что на сцене явно начиналось какое-то действие. Тканевые декорации с изображением каменных стен собора теперь покрывали всю стену. Свет, льющийся на сцену, стал слегка красноватым. Пока что ничего особенного не было, но кое-где можно было различить мелькающие цыганские юбки. «Третий танец сорвался», — пробормотал Фергюс, упираясь руками в белую скатерть. «Кстати, ты видел? Твоя Эдит теперь цыганка. Как забавно!» Лиам устало потер глаза, когда я заметил преобразившуюся Эдит. Волосы ее были распущены, а нежное летящее платье сменилось на пышные цыганские юбки. В декабре она снова вернулась на танцы, и теперь они с Оленом составляли одну из 5 пар, подготовивших к сегодняшнему дню номера, которые вместе составляли целый спектакль. Вокруг главной сцены остальные студенты уже тоже присоединились к страстному танцу, но в своих обычных нарядах и с более спокойными движениями, где-то просто вальсируя, а где-то повторяя движения выступающих на сцене. Мы пока оставались за столом, и я все время косился в сторону Лиама. Тот сидел, глядя на сцену. Его взгляд будто бы проходил сквозь нее, над бровями пролегла напряженная складка. Я не заметил, когда именно, но Фергюс, протянув руку удивленной Алис, поспешил присоединиться к основной толпе. У выступавших в запасе было несколько номеров. Едва музыка сменилась на более резкую, сопровождавшуюся барабанами, как девушки выплыли на сцену вновь преобразившимися, в костюмах, чем-то напоминавших арабские. Движения рук, бедер, плеч, гибких тел и таинственных глаз, подведенных чем-то черным, которые словно искрились. Теперь не только Лиаму приходилось волноваться, я тоже поглядывал на толпу танцующих, но никак не мог отыскать Фергюса. Я начал понимать, что сейчас испытывает Лиам. Несмотря на охватившую меня панику, чуть позже я заметил Эдит. Укутанная прозрачными легкими тканями, поигрывая золотыми браслетами, она очень сильно походила на королеву змей. Не прошло и пары танцев, как вернулся запыхавшийся Фергюс, но без Алис. Я не успел поинтересоваться, где девушка, потому что заметил напряженный взгляд Лиама. «Пригласи ее на танец», — прошептал он. Фергюс надменно фыркнул. «Что говоришь?» «Пригласи Эдит на танец», — повторил он более спокойно. «Тебе надо, ты и приглашай». «Ты ей обещал», — нашелся Лиам. «Я устал», — пожал плечами друг. У Эдит получилось заставить его пожалеть обо всем. Мне оставалось только хлопать и восхищаться ей, когда она, удерживая Алена за руку, поклонилась вместе со всеми выступавшими и поспешила переодеться. Может, мне стоило сделать этот шаг за Лиама, ведь и я оказывался в неловкой ситуации, когда тому приходилось помогать мне. Но пока я размышлял над тем, куда запропастилась Алис, Лиам впервые за весь вечер встал из-за стола и быстрым шагом направился прочь. «Ну вот, решился-таки на извинения», — заметил Фергюс. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «В конечном счете, возможно, ему просто нужно было в уборную». Фергюс отрицательно покачал головой. «Ну и где она? Решил уточнить Фергис, усаживаясь в припорошенную снегом машину, ожидавшую нас. Я подал руку Алис, чтобы она не поскользнулась. Лиам включил печь, чтобы немножко отогреть салон. «До дома ее подвезет тот, кто пригласил», — ответил он, поглядывая на плывущее в темноте снежной ночи здание с белоснежными колоннами и на главное крыльцо, где сейчас можно было различить выходящие на лестницу пары. «И что, пусть подвозит?» Мимо проехала машина, и в свете фары я разглядел застывшую на лице Алис улыбку. Она была счастлива за подругу, за их оправдавшиеся ожидания насчет Лиама. Наверняка все это был коварный план, Эдит, дабы наладить взаимоотношения, а Лиам, уверенный в том, что решает все сам, и не заметил расставленных ловушек, нарядов, выбранных девушкой специально для него, частую смену ее кавалеров. А может, это было обычным поведением, Эдит, а я себе фантазировал всякого? Может, Алис просто понравился вечер, проведенный с нами? Не то чтобы между нами зародилась настоящая дружба или что-то большее, но в моей душе теплилось приятное ощущение того, что теперь мы разрушили первый барьер в нашем общении. «Таков этикет», — заметил Лиам, указывая Фергюсу на ремень безопасности. «Нужно ведь закрепить успех». Лиам отвернулся от товарища, но я заметил улыбку и добрые ямочки, залегшие в уголках его рта. Сначала мы подвезли Алис, так как жила она ближе остальных. Всю дорогу до ее дома Фергюс продолжал рассказывать о том, как важно закреплять успехи и о том, каким на самом деле неплохим было вино. Когда машина Лиама заглохла перед подъездом девушки, произошло совершенно сказочное событие. Новогодний подарок, награда за мои мучения или какой-то еще дар свыше. Алис, закутанная в шубу, на которой уже успели растаять холодные снежинки, наклонилась и поцеловала меня в щеку, как только салон окутала темнота. Я не успел ничего разобрать, как моя собственная рука схватилась за дверцу, и я оказался снаружи. Попрощавшись с ней должным образом и как будто бы слишком сухо, не так, как планировалось, я, кажется, пожал ей руку, уж точно и не припомню, и вернулся в темный салон машины. «Как вам двоим сегодня повезло?» — протянул Фергюс. «Разве можно упускать такую удачу?» Повисла тишина. Лиам не торопился трогаться с места. Он ждал, когда в окошке Алис зажжется свет. Фергюс, вяло растянувшийся на переднем сиденье, снял очки, чтобы протереть уставшие веки. «Ну что, поехали в покер сыграем?» И снова тишина. Даже я отвлекся от своих размышлений. Лиам примерно с минуту просто тупо глядел на дорогу перед собой, затем медленно развернулся и обратил все свое внимание на меня. Я глядел на него более чем удивленно. Вроде бы несколько дней назад он сопротивлялся и даже ругал товарища. А что сейчас? Неужели ему требовалась эмоциональная разгрузка? Хотя мне уж точно требовалось после такого-то завершения вечера. Фергюс тоже повернулся ко мне. Я внимательно поглядел в глаза сначала одному, затем второму, а потом поинтересовался. «По той же схеме?» Фергюс широко улыбнулся.